Глава 28. Жасмин. Бродяга смотрел на меня с легкой улыбкой, а его глаза загадочно поблескивали. Не думаю, что он хотел меня напугать, но даже если и так... «А разве я должна бояться?» Вздернув брови, удивилась я и, покачав головой, усмехнулась. «Ха, ты, кажется, не понимаешь». «Мы знакомы всего ничего, а у меня чувство, что я знала тебя всю жизнь и даже дольше». «И у меня...» — пораженно выдохнул Зейн, а я вскинула руку, останавливая его. «К тому же ты не украл, а спас меня от издевательств отчима, ненавидящего меня просто за то, что я существую, от Ибрагима, который, оправдываясь любовью, преследовал лишь свои грязные фантазии, жажду мести и возможность реализовать тиранические замашки». «Он тебя не получит», — прорычал мой бродяга, а я кивнула. «Мне не страшно», — посмотрев в упор, заверила тихо и, покраснев, добавила. «И, уезжая с тобой, я знала, на что иду. Не верю, что ты можешь причинить мне вред или намеренно обидеть, и я уверена, что никогда». Не дослушав, пообещал Зейн, а я улыбнулась. «А чего боишься ты?» — поинтересовалась я, а Зейн качнулся ко мне и замер, глядя в глаза. «Боюсь потерять тебя», — прошептал, обжигая дыханием мои губы, а я гулко сглотнула. Хотелось поцеловать его, но от ближайшего костра раздался громкий смех, и мы синхронно вздрогнули и отшатнулись. Полупрозрачный полог скрывал нас от чужих глаз. Но Зейн не спешил этим воспользоваться. Собрав посуду, встал и, указав на подстилку, едва слышно произнес: «Ложись спать, завтра нам рано вставать. Предстоит нелегкий день, и мы должны...» «А ты?» — перебила я и, чувствуя, как щеки заливает румянцем, закусила губу и потупила взгляд. «Ну, посижу немного у костра», кивнув на мерцающие огни, «нужно послушать сплетни и осторожно выяснить, не появлялся ли в лагере Ибрагим со своими дружками. Не хочу, чтобы нас застали врасплох». Бродяга ушел, а я оглядела палатку и, достав из сумки покрывало, постелила его на старый, свернутый вдвое ковер, заменяющий матрас. Кожа, покрытая пылью и потом, казалась стянутой. Но искать душ или что-то подобное я не стала, боясь, что кто-то поймет, что я девушка. Раздевшись догола, вытащила из рюкзака свой платок и, смочив его остатками воды из кувшина, протерла лицо и тело. Волосы просто расчесала пальцами и снова заплела две косы. Рубашку пришлось надеть ту же самую, ведь среди прихваченных с собой вещей у меня был только один сменный комплект мужской одежды и мое платье. Ни сменного белья, ни расчески, да уж. Цена свободы оказалась выше, чем я предполагала. Но это того стоило. Завернувшись в покрывало, я попыталась уснуть, но расслабиться не удалось. Погрузившись в размышления о завтрашнем дне, я переживала о многом. Все еще боялась, что из-за меня Зейна не пустят в лагерь ястребов или заставят сделать выбор. Нет, в нем я ничуть не сомневалась, но прекрасно понимала, что, оставшись за воротами, мы не сможем найти защиту, и идти будет просто некуда. Конечно же, мы могли вернуться в отель и попросить покровительства у Тахира, но в своих владениях хозяин появлялся редко, жил неделю, максимум две, а исчезал внезапно. Перебирая варианты, я долго ворочалась, а лагерь кочевников постепенно затихал. У костров все еще сидели мужчины, но большинство из них дремало, а остальные тихо переговаривались. Треск хвороста и отблески огня завораживали. А звуки, доносящиеся со стороны пустыни, напоминали, что мы находимся всего в шаге от неизвестности. Шорохи, вой, стрекотание, шелест песка. Убаюканная музыкой всесильной и безжалостной стихии, я почти задремала и чуть не пропустила момент, когда полог, заменяющий дверь, отдернули, и в палатку вошел мой бродяга. Он посмотрел на меня и, скинув рубашку, подошел ближе и опустился на колени. Затаив дыхание, я притворилась спящей, но тревожить меня Зейн вовсе не собирался. Склонившись, поправил съехавшие покрывала и, коснувшись кончиками пальцев моего лица, что-то прошептал. А потом лег прямо на полу и, подложив под голову скомканную рубашку, прерывисто вздохнул. Его запах и близость будоражили настолько, что мое дыхание и сердцебиение участилось. А притворяться спящей стало нереально сложно. Сделав вид, что меня потревожил страшный сон, я завозилась и, забормотав, повернулась на бок. Встрепенувшись, Зейн придвинулся ближе и, протянув руку, тронул меня за плечо. «Тш-тш-тш, спи, моя пташка, и ничего не бойся. Я не позволю вновь запереть тебя в золотую клетку. Да и сам никогда туда не вернусь». Его фраза показалась мне странной, но выпытывать тайны его прошлого было, мягко говоря, не время. Выждав пару минут, Зейн вернулся на свое место и вскоре затих. Слушая его размеренное дыхание, я думала о нашем будущем. Ради меня бродяга рисковал многим, даже жизнью. А я всего лишь доверилась. Шансов, что Ибрагим оставит все как есть и перестанет меня искать, были минимальны. Но у меня вдруг появилась безумная мысль. Был еще один надежный вариант отвратить бывшего жениха раз и навсегда. И я почти не колебалась. Решительно откинув покрывало, я села и, сняв с себя рубашку, прокралась к Зейну. Осторожно легла ему под бок и, пристроив голову на широком плече, положила руку ему на грудь, а ногу закинула на бедро. Довольно заурчав, Зейн крепко обнял меня и, подтянув повыше, распластал на своем теле. И лишь потом окончательно проснулся, но объятия не разжал. «Жасмин, что ты творишь?» — прошептал заметно севшим голосом, а я подняла голову и, улыбнувшись, потянулась к его губам. «А как ты думаешь?» — прижавшись грудью, выдохнула едва слышно, но Зейн меня остановил. «Жасмин!» — прорычал строго и, прерывисто вздохнув, упрекнул. «Не играй со мной, я ведь не железный. Мне и так очень сложно сдерживаться». Чуть приподнявшись, я заглянула ему в глаза и, покачав головой, прошептала: «А ты не сдерживайся. С тобой я ничего не боюсь. Хочу быть твоей. Не когда-то потом. Сейчас».